Август, огромный и великолепный, в белом военном кафтане подступал к Паткулю, стиснув кулаки, яростно тряс кружевными манжетами, в раздражении выкрикивал много лишнего. «Где датское вспомогательное войско? Вы обещали мне его. Где 50 солдатских полков царя Петра? Где ваши 200 000 червонцев? Поляки, черт возьми, ждут этих денег. Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала начать неслыханную междоусобицу». Пена текла с его полных, резко вырезанных губ, холеное лицо тряслось, Паткуль, отведя глаза, сдерживая бешенство, подпиравшее их горло, ответил: «Государь, рыцари хотели бы получить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом, думается мне, причина колебания. Вздор! Пустые страхи! Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга. Русским нужна Ингрия и Карелия. Они не посягнут даже на Нарву. Государь, я опасаюсь вероломства. Мне известно, из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель, будто бы для закупки товаров. Им приказано снять планы с этих крепостей». Август отступил. Большая, с подкрашенными ногтями рука его упала на эфес шпаги, круглый подбородок выпятился надменно. «Господин фон Паткуль, даю вам королевское слово, ни Нарва, ни Ревель, ни тем паче Рига не увидят русских. Что бы ни случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра».